Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Здравствуйте. Я хотел бы спросить, отличается ли значение слов «правильный» и «некорректный»? И если отличается, то чем? Спасибо. Правильный, корректный. Ну, понятно, что как заимствованное слово, у слова «корректный» уже априори будет меньше количество значений. Более того, оно, конечно, относится скорее к книжной речи. Я не знаю, есть ли в словарях помета, но явно стилистически тяготит в ту сторону. Правильный – просто многозначное слово. И мы можем говорить, например, о правильном решении математической задачи. Корректное решение, наверное, тоже будет, но это, мне кажется, немножко выспренно, да? Как-то немножко манерно получается. И когда мы употребляем эти прилагательные в краткой форме, функции сказуемого, между ними есть различия. Можно сказать о человеке, что он всегда корректен. Но если мы вместо правильно. Этого скажем, что он всегда правилен, то нас просто не поймут, потому что это другое. Существует понятие «корректное поведение». Можно сказать, что кто-то ведет себя правильно. И можно сказать, что кто-то ведет себя корректно. И это разный смысл. Правда же? Когда мы говорим, кто-то ведет себя корректно, подразумевается манера поведения. Когда мы говорим, что кто-то поступил правильно, подразумевается не манера поведения, а суть поступка. Так что различия, безусловно, существуют. Если же Алексей желает получить более полную информацию, то лучше всего обратиться к большому академическому словарю. Ну, хотя бы к 17-томному. Он, по-моему, пока единственное завершенное издание. Да, да. Да. И вот в новейшем академическом большом словаре можно об этом прочитать, и думаю, что там информация будет исчерпывающей. А как это по-русски? А вот Юрий задает фундаментальный вопрос. Скажите, возникшая сравнительно недавно возможность иметь доступ к большим объемам данным, например, корпус русского языка и возможность их машинной обработки, оказали какие-либо существенные влияния на развитие теории языка? Может быть, породили какие-либо новые теории или опровергли ранее существующие? Безусловно, создание корпусов привело к огромным изменениям в лингвистике, в том числе и в теоретической лингвистике. Я не говорю о том, что сегодня ни одно утверждение относительно употребления того или иного слова, выражения, конструкции ни у кого уже просто не вызывает доверия, если оно не подкреплено ссылками на данные, полученные путем работы с корпусом. Это само собой. Я не говорю о том, что вся современная лексикография, то есть словарное дело, опирается на данные корпусов. Я хочу при этом в скобках заметить, что помимо национального корпуса русского языка есть и другие корпуса. В частности, например, в Великобритании существует огромный ресурс, на котором есть корпус и русский, он называется RUTENTEN-11, если я не ошибаюсь. Объем этого корпуса более чем в 10 раз превышает объем национального корпуса русского языка. Но причина в том, что этот корпус создается только электронным способом. Вручную там ничего не вводится. И не сканируются никакие книги, ничего этого не происходит. Этот корпус содержит только данные, которые можно найти в интернете. Но он огромен. Там в национальном корпусе русского языка, если я не ошибаюсь, количество словоупотребления превышает сейчас 14 миллиардов, а там количество словоупотреблений, как бы мне не ошибиться, чуть ли не больше 200 миллиардов. Mm. Огромный, огромный корпус. Но только, понимаете, вот когда с ним работаешь, то получаешь бесконечное количество каких-то реплик шума. Из чатов в интернете. Это не шум. Это не шум. Это употребление слова, употребление выражения. Но это разговорный культурный язык, и это не язык Лескова, Достоевского, Пришвина и так далее. Так что там есть своя специфика. Но это было замечание в скобках. Существует огромная новая лингвистическая отрасль лингвистического знания. Она называется компьютерная лингвистика, корпусная лингвистика. Это очень интенсивно развивающаяся отрасль. Нас спрашивают, существует ли в лингвистике какие-то вот... Были ли какие-нибудь, например, вещи, которые оказались истиной, опровергнуты? Кое-что да. Например, относительно каких-то конструкций, которые мы считали совершенно невозможными, вдруг выяснилось, что они употребляются. И употребляются не дядей Васей, который сел за компьютер второй раз в жизни и болтает с приятелем, совершенно не заботясь о качестве своей речи, а употребляются хорошими писателями. Просто мы, читая этих хороших писателей, видимо, пропускали это. Или не натыкались на это. Вот очень много вот подобных вещей. Ну, а в остальном мы с вами сейчас зашли бы слишком далеко, если бы начали об этом подробно рассказывать, так что придется вам поверить мне на слово. Действительно, создание корпусов привело к огромному скачку в развитии лингвистики, в том числе теоретической. Как это по-русски? Да, пожалуйста, с чем вы к нам позвонили? Слушаем. Александр Павлович меня зовут. Значит, у меня два вопроса. Первый вопрос. Существует ли какая брошюра о том, что в русском языке есть слова, которые практически иностранцы не могут выговорить? Ну, например, слово «защищающаяся». Это первый вопрос. Второй вопрос. Я года три назад ехал в троллейбусе, и передо мной девочка-дошкольница, ну, лет пять, наверное, держала в руке билет, с бабушкой ехала, и бабушка сказала: 39. Что 39? Она сложила цифры на билете в уме и ей сказала. Мне показалось, что это просто гениально. Игра, развивающаяся, увлекательная. Я стал с этого времени, значит, все цифры, которые я видел, проезжая на гостранспорте муниципальном, складывать, вычитать, умножать, делить, ну, допустим, автомобильные номера. Так а вопрос у вас в чем? Вопрос в том, а нельзя ли это распространить на грамматику и синтаксис, вот самые начальные, то есть рекламный щит, какие правила грамматики или синтаксиса нарушены в написании этого, на этом щите, и используются. Вот такая брошюрка, она бы... Ну, математика очень мало там получилась и очень наскучила. А если переключиться в этом плане на простейшие правила грамматики синтаксиса, было бы еще интереснее и очень поучительно и запоминательно. Все, как бы, спасибо. Да, Александр Павлович, по поводу второго вопроса, ну, попробуйте сделать какой-то оригинал-макет такого рода брошюрки или набросайте несколько правил, мы готовы посмотреть, что это. Я даже возьму на себя ответственность посмотреть, что у вас получится. Я просто совсем не понимаю, что имеется в виду. Рассматривать какие-то модели X любит Y, Y любимо X, то есть зачем это делать? Ну, в общем-то, может быть, подразумевается не совсем то, чему учат в школе, может быть, подразумевается, ну, скажем, распространение ошибки. Тогда это плохо, да, потому что ошибки не должны быть вывешены. Да, вот в том-то и беда, понимаете, Александр Павлович, если мы будем таким образом бороться с ошибками, мы будем вынуждены написать на рекламном щите ошибочное высказывание, в котором нарушены какие-то нормы грамматики. И если это будет написано, то это врежется в память, и это окажет не желаемое нами, а наоборот отрицательное воздействие. Вот поэтому подобных вещей не делают. Хотя, в общем-то, попытки средствами социальной рекламы пропагандировать правильную речь известны. Все хорошо знают вот эту серию рекламных листовок «Давайте говорить как петербуржцы», которую каждый видел в нашем метро. Но вот это одна из попыток подобного рода деятельности. Ну, а по поводу желания свести в брошюру все слова, которые воспринимаются кем-то как сложные, это, конечно, из разряда утопии, потому что здесь возникает вопрос, о котором, по-моему, тоже неоднократно говорили, какие языки считать сложными, например. То есть все зависит исключительно от того, о ком идет речь. То есть, допустим, для русского человека китайский язык будет весьма сложным, а для вьетнамского человека это будет совсем-совсем несложный язык. В этом смысле, да, мы можем в интернете найти огромное количество примеров, некоторые из которых, кстати, базируются на реальных документах. Например, путешествуя недолгое время по России, Кэрол, тот самый знаменитый Льюис Кэрол, записал слово, по-моему, как раз чуть ли не защищающийся или пересекающийся латинскими буквами. У него получилось там чуть ли не 40 букв, и он пришел в ужас от такого рода причастия. Почему-то всегда не везет причастием в настоящее время, потому что там ущущ, да, и так дальше. Вот. Но понятно, что этот такого рода списки составлять просто не для чего и некому, то есть чего ради. Ну и кроме того, существуют иностранцы, они ведь разные бывают. Для европейца, скажем, действительно возможно составить значительную трудность произнесения слова «защищающееся». А, например, произнесение слова «вероломный» для него особой сложности не составит. А для носителей японского или языка китайского. Или китайского, в котором «р» и «л» не различаются, произнести «вероломный» — это будет задача почти что непосильная. И как вот классифицировать в таком случае все эти слова? Думается, что такой брошюры нет просто потому, что ее быть не может. «Как это по-русски?» Да, пожалуйста, еще кто-то нам дозвонился, слушаем. Светлана, вот в процессе по поводу языков сложности русского языка, я сама лично слышала человека, который там в Африке из какого-то сам племени, и вот там язык, нормальная речь обязательно должна сопровождаться каким-то стуком и клацанием зубов. Это абсолютно невозможно и производило совершенно ошеломляющее впечатление. Так что языки есть такие. Конечно. Это просто нормальная была речь, но вот он клацал зубами. В общем, это было... Кликсы. Эти звуки называются кликсы. И характерны для кайсанских языков, да. Ну вот было... Это удивительно. Вот. И теперь по поводу слова «корректно». Есть тонкость. Вот, например, в математике мы можем определить какое-то понятие. Ну, например, там простейшее – предел функции. А дальше нужно показать, что... Это для вас простейшее. Как мы говорим, что определение корректно. То есть это значило, что то, что мы определяем, существует, и вот это есть. Вот мы можем это там показать, вычислить, что такая штука существует. Вот это называлось показать, что определение или там что-то, что это корректно. И нельзя сказать правильно, да, ведь? Да, нельзя сказать правильно, что оно существует, вот там есть. Так вот нам говорили. Вот мы даем определение там сложного понятия, оно корректно. Вот поэтому тут разница, конечно, существенная. Как это по-русски? Ирина Ильинична пишет, что когда-то давно, когда ей было 11 лет, она поехала в Кировскую область и хотела спросить про местный диалект. То есть, хотя все были в этой Кировской области русские, но слов она понимала мало. Почему это так может быть? Потому что диалект – это местный говор. Потому что в местном говоре у самых привычных предметов может быть свое собственное название. Ну, примеров можно привести сколько угодно. В одних диалектах мы говорим о кочане капусты, в других диалектах этот кочан никогда не назовут словом кочан, его назовут словом вилок. В одних диалектах сарай называется словом сарай, в других диалектах... Тут можно перечислить довольно много названий. В одних диалектах борщ называют борщ, в других его называют сморщ. И примеров, я повторяю, примеры можно приводить бесконечно. Причем это касается именно бытовой лексики. А именно в быту как раз наша слушательница и сталкивалась с этими словами, которых она не понимала. Совершенно нормальное явление. А как это по-русски? Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил и пишет нам письма. Наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!